Алло. Да. Привет, дорогая. Угу. Как поживаешь? Обыкновенно. Ты чё вчера такой шум-то подняла? А? Чё вчера такой шум-то подняла? Кто? Ну ты. Где? Ну, в подъезде. Тебе так окажется, что я хожу и шумлю, блядь. Так у нас все соседи тихие. Чего? Так у нас все соседи тихие. Чего? У нас все соседи тихие. Чего соседи? Тихие. Не понимаю тебя, мать! Тихие. Чего, блядь? Тихие. Чего, блядь? Тихие. Чего, блядь? Тихие. Не поняла, блядь! Тихие. Чего, сиськи? Тихие. Тихие. Нихуя, блядь, пойми кого-нибудь, что мы по-русски говорили. Обычное слово. Алло, тихие. Чего, блядь? Тихие. Чего, пищи? Тихие. Чего, пищи? Да какие пищи? Чё, ты чё, не слышишь, что ли? Нет. Тихие. Не слышу последнее слово. Тихие. Чего, блядь? Тихие. Нихуя не слышу, найми кого-нибудь, блядь. Тихи, тихи, тихи. Алло. Чего? Тихи. Все равно, блядь, последнее слово не слышу. Тихи. Тихи. Иди, иди, иди. Что у тебя с ушами это, ебёна мать? Алло. Чего? Когда последний раз уши чистила? Чего, ебёна мать? Говори по-русски, ёбаная мать! Раз... Когда последний раз уши чистила? Чё последний раз? Уши чистила. Чего кушать? Уши... уши чистила. Чего уши? Чистила. Чистила? Да. Ну? Ты аппарат свой прочисти. Так у меня телефон... У меня нормально работает телефон. Угу. Это твой, наверное, поломался. Да нет, не сломался. А когда последний раз телефончики-то у тебя были? Чего? А когда у тебя последний раз были телефончики? Чего телефончики? Ну были, когда у тебя? Проверку. Чего были? Какие телефончики были, блядь? Проверку делали. Чего делали? Проверку связи. Иди ты нахуй, проверку какую-то. У нас приходили. Никто ничего не проверяет. А к нам приходили? Иди ты нахуй, к тебе все проходят, нет, Валерий Петровна, а нет. Приходят. Я не понял, говорю, что за разборка-то была? А? Что за скандал-то был вчера в подъезде? Какой скандал? Тебе так и снятся скандалы, ебёна мать. Ну так все соседи тихие. А? Все соседи тихие. Чего, блядь? Так все соседи тихие. Врёшь, блядь, тишина была. Нет. Крики были. Никто не кричал, врешь, ебёна мать! Ну как? Тебе так и кажется, что кричат! Так, ну, чё думаешь, что Мария только кричать умеет в постели? Иди ты нахуй со своей Марией! Да я не про Марию сейчас говорю, а про про разборки. Никаких разборок не было! Да как не были? Никто ни с кем не разбирался, да ёбаная тварь! Были! Не было! Я слышал! Тишина была, блядь! Не было тишины. Была тишина, никто не было. Ни с кем не спорил. Да не было. Ничего не делили, блядь, и делить нехуя. У соседей опрос проведи. А, коридор, лестницу делили, блядь. Чего? Лестницу, по-твоему, делили, что ли? Чего? Лестницу делили, блядь. Чего? Иди нахуй, глухой. Не слышу. Говори нормально. А, оглох, ебёна мать. А как ты глухая? Почему ты им так кричишь? Потому что нихуя не слышишь. А знаешь, как это выглядит? Алло. Что знаешь? Вот когда так кричишь, мне кажется, что ты трахаешься в трубку. Угу. Когда у тебя последний раз-то секс был? Иди ты нахуй, чего последний раз? Секс был. А? Секс был. Чего, блядь? Секс был. Ничего не поняла. Секс был. Чего был? Секс был. Чего, блядь? Секс был. Чего, блядь? Секс был. По буквам разбери, блядь. Секс. Секс. Чего, секс, что ли? Да. Иди ты с ним нахуй. Нет, Валентин Петровна... Чужие пизды все проверяешь. Да. Кто с кем ебется, иди нахуй. А мы там ключи ищем.